Слава нашему Господу. Слава Богу. Я, братья поют, а я вспоминаю что-то. Вспоминаю песни, которые раньше пели. Вспоминаю песни, которые сегодня поют в мире. И думаю, Господи, от какой ты пустоты нас избавил. Вы знаете, вы, наверное, помните, старые люди, пожилые времена прошлые, тоже песни мирские пели. По сравнению с христианскими, они тоже были пустые. Но не такие пустые, как теперь поют. Послушаешь, и не знаешь вообще, о чем поют, для чего поют, и вообще, ну какой смысл их петь? Потом благодарение нашему Господу, что если мы даже сегодня иногда будем какие-то примитивные люди, но Бог дал нам возможность говорить о серьезных вещах, о спасении, об избавлении от греха, о вечности, которую мы желаем, так сказать, достигнуть, и чтобы она была нашей святая вечность. Из этого мы должны по-особенному сегодня благодарить нашего Господа за что слава Ему и благодарение. Потому что мы не просто люди, которые живут на земле и не знают, что будет дальше. Ну, то, что знают, говорят, там ничего нет. Закопают и все. Знают немножко. И это частичная правда, что закопают. Но мы сегодня люди, может быть, не образованные, может быть, мы сегодня не можем говорить, как то генные инженеры и так далее. Знаете, один раз один человек, простолюдин, побыл на праздновании Нового года с большими людьми. Потом пришел и рассказывал, слушай, у них там неинтересно. Абсолютно, говорит, целый вечер кого-то гену вспоминали. Гены, наверное, хоть поют, выпьют, да что-нибудь. А там какой-то ген, как будто никого другого больше нету. Оказывается, что там были люди, так сказать, которые были знакомы с генной инженерией. Ну, естественно, так или иначе, они о каких-то генах рассуждали. Да мы сегодня благодарим нашего Господа, что Господь дал нам так к Нему приблизиться, что мы понимаем друг друга сегодня. Кто один день верующий, кто 10 лет верующий, кто больше. Мы приходим, читаем Библию, поем псалмы, и всем подходит за что благодарение Богу. Вы знаете, не очень-то первоклассник, 10-классник всего не будут разговаривать долго, правда? Ну, в того на уме, что машинки, куклы у девочек, у десятиклассников, уже жениться собирается. И для них, знаете, разговор не очень клеится. Но в нашей христианской семье мы имеем одни же те же ценности. Понимаем их на разную глубину, воспринимаем на разную глубину, но все мы идем к одной цели. Мы идем к Господу в святую вечность. Слава Ему и благодарение. И это слово там доступно и радость доставляет. Слава Богу и благодарение. Да не только это. Может быть, если не многие, то некоторые, может быть, даже уже и на земле не было бы, если бы оставались там. Все помним времена отчаяния, времена, когда жизнь казалась ненужной, когда казалась пустой и бессмысленной. Но Бог дал нам кусить от своей благодати, и мы узнали, что жизнь не пустая. Что жизнь не кончается здесь, вот этим временным миром, но, как мы поедем псалом, но есть за гробом жизнь иная. Жизнь вечная, без счета лет. Тебя там лучше ждет какая, об этом думал ты или нет. Поэтому, когда я сегодня буду говорить, я, по сути дела, может быть, в некоторой мере пойду параллельно или в одном ручье с тем, что сегодня говорилось, но очень хочется, чтобы Господь сегодня что-то добавил нашей вере. Ведь, согласитесь, мы иногда очень страдаем от того, что не совсем понимаем некоторые вещи. А некоторые и вообще не знаем. И Писание говорит, народ мой гибнет. Из-за чего? Из-за недостатка куска хлеба? Нет. Воды? Нет. Общения? Нет. Из-за недостатка ведения Слова Божьего. Они просто не знают, что происходит. Не понимают, что откуда берется. Поэтому в сегодняшний день я буду читать одно место Писания. И очень хотел бы, чтобы вы на него обратили внимание. Это будет Псалом 102, 3 и 5 стихи. Это известное место Писания. Мы его очень часто цитируем. И утешаем друг друга в трудные времена. Это место звучит так. Благослови, душа моя, Господа. Уже кто читает Библию, знают. И не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Если бы я не прочитал 5 стиха, насыщает благами желание твое, обновляться подобно орлу юность твоя, то мы немножко по-другому могли бы смотреть на это место Писания. И когда я читаю, или вы сами читаете, или слушаете, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его, у вас сразу всплывают картины из прошлой жизни. Вы их помните не одну. Помните, когда вы были в отчаянии, и Бог очень просто и легко вывел вас оттуда? Помните, когда болели очень сильно, и никто не мог помочь, а Бог помог? Да и вообще, у каждого своя судьба. Каждый пережил определенные трудности, и тут же всплывает в памяти, за что благодарить Господа. И, конечно же, за то, что Он прощает беззаконие, грехи, избавляет от могилы. Все можете вспомнить почти каждый, когда ваша жизнь была на волоске, и Бог спас. Я помню в свое время, я, может быть, когда-нибудь свидетельствовал, был я в пионерском лагере, я тоже был пионером, тоже жил в прошлые времена, как и вы все, и в лагере пионерском тоже был. И однажды помню, у нас на весь отряд или на весь лагерь был один футбольный мяч. И кто-то надумался вытащить камеру оттуда и поплавать. Ну и привязал себе на спину и поплыл. И вдруг эта камера оборвалась оттуда. Вы знаете, для детей последний мяч потерять. Ну кто плавать имеет? Сюда, туда, сюда, туда. Казалось, один физрук. И тоже только по собачьи плавать. Знаешь, что такое по собачьи? Это под себя вот так вот. Это немножко там покрутился еще. Ну что? Я решил, ну мы теряем мяч. Надо что? Надо спасать. Я зашел где-то метров за 200, это было озеро, и поплыл. Поплыл на перерез. Проплыл, наверное, метров 50, может, даже больше. А вы знаете, когда ты плывешь, то рассекаешь воду. И этот мяч, камеру гонишь перед собой. Я поплыл так, что я забрался в камыши. И я за этот мяч... Камыши разбиваются, тут же за мной вместе смыкаются, и я никак не могу до него дотянуться. И уже пришло время, я чувствую, у меня руки отказывают, глянул, кричать. Метров 300 уже люди оттуда. Знаю, что один физрук может плавать по собачьи, как говорят, и он ничего мне не сделает. И вы знаете что? И я начал тонуть. Голова стала пустая. Единственное, что было, я очень жалел, что мама, когда утонула, она будет плакать. Больше я ни о чем не думал. Вот что мне было жалко, мама будет плакать, что она будет. И вдруг я вспоминаю, где-то, наверное, за неделю до этого пришло мне на сердце желание научиться лежать на воде, отдыхать. Я увидел, что кто-то плыл очень долго, а потом взял, перевернулся на спину. Вы знаете, вот вы все умеете отдыхать, наверное, на воде. Вот дышать можно, чуть-чуть ногами шевелишь и отдыхаешь. Я слышу четкий голос внутри себя. А зачем ты тонешь? Повернись на спину и отдохни. Аллилуйя. Конечно, я буду и сегодня благодарить Бога, потому что я знаю, у меня давно на свете не было бы. А где была бы моя душа? Ну, конечно, где-то в преисподней давно. И я сегодня вспоминаю, и вы можете много что вспомнить. Я мог еще перечислить это, но не в этом дело. Я сегодня хочу ввести одну очень интересную тему. Вот это благодарение сказал человек, который гораздо глубже понимал жизнь и гораздо глубже оценивал то, правильно, что происходило вокруг него. Он имел в виду не только те времена, когда Бог, казалось, спасал нас, он имел в виду нечто гораздо более глубокое. И вот что он сказал, очень интересно. Мы очень часто задаем вопрос, а почему Господь мне не дает то или другое? Почему я не получаю? Вот то благо, которое мне надо в моей жизни. И здесь Господь говорит одну большую истину. Он насыщает благами желание твое. Вы знаете, насколько это сильно? Если бы здесь было написано, он насыщает благами работу твою. Вот это было бы что-то, ну, естественное. Я работаю, а Бог видит, и Он воздает, Он мне силу дает, Он мне способности дает. И Бог и это дает, за что благодарение Богу. А здесь Господь смотрит корень проблемы. Он насыщает благами желание твое. Братья мои, дорогие сестры, я понимаю, у меня не эта тема будет, чуть-чуть другая. Но вот это желание очень важное сегодня. Мы часто не получаем, потому что не желаем. А если желаем, то это желание такое мгновенное, то одно желаю, то другое, то третье. Сегодня желаю, а завтра думаю, а вообще, зачем это мне вообще надо? А потом говорим, а Бог мне не помогает, а Бог мне не дает то, что я хочу. Друзья мои дорогие, братья и сестры, Бог насыщает благами желания. Если у тебя нет желания, как Бог может это сделать? Желание стоит впереди всего. Конечно, дальше следует действие под воздействием этого желания. Но впереди стоит желание. Вы знаете, насколько это важно? Я вспоминаю, когда мы однажды с группой нашей молитвенной выезжали в одну церковь. Инна будет помнить. Это было даже, мне кажется, я уже не помню совсем, кажется, не в нашей области было. И когда обнаружил, человек не свободный, оказалось, что эта женщина имела обиду на своего мужа. И, может быть, эта обида, по ее словам, может быть, она неправильно оценила то, что произошло. Но по ее словам, если поверить, то все было так, да, действительно, на это можно было обидеться. И когда Бог открыл, что причиной является ее одержимости, а верующий знает, что такое, такие люди в психбольницах находятся. Это психически ненормальные. Сегодня мы и так говорим. А библейский язык – это одержимость. И когда ей предложили простить мужа, она сказала, я не могу, я не хочу его простить. А Библия говорит, прощайте, и что будет? И тогда вы прощены будете. И когда ей говорят, а я не хочу. И покуда мы не хотим, Бог нам не может помочь. Он наполняет благами желание наше. Чистая Инна помнит. Я сказал, все, я с тобой разговаривать не буду. Вот еще есть время, пусть группа с тобой, а мне некогда с тобой говорить. Раз ты не хочешь, тебе это надо сделать, а ты не хочешь,